делал всякие пакости, а ты всегда все прощала. У тебя удивительно доверчивые сияющие глаза, как будто они говорят: «Как я счастлива, что живу в этом чудесном мире, и мир, наверное, тоже радуется, что я живу в нем. Как странно, что я, взрослый сильный парень, моряк, в мыслях часто возвращаюсь в детство, то в школу, где меня считали трудным, то к семье, где я так часто расстраивал маму. Если бы в детстве у меня не было такой мамы, тебя, да, Владя, тебя, хотя я, кажется, все сделал, чтобы тебя оттолкнуть, ребят из нашего класса, которые любили меня простодушно и чистосердечно, как сейчас любят меня эти бородатые парни-светлуги, я бы, наверное, вырос угрюмым, озлобленным хулиганом. Спасла ваша любовь. Собственно, меня не за что было любить, а вы любили, несмотря ни на что. Некоторые учителя тоже ко мне хорошо относились, ведь это они отстаивали меня каждый раз, когда за очередную проделку дирекция хотела исключить меня из школы. Получи я хоть пару двоек, это бы удалось. Но я был, хотя и трудный ученик, зато отличник. Всегда пятерки, только по поведению четверки. Учиться я любил, вообще дураков не жалую. Спасибо тебе, Владя, за твои добрые, веселые письма. Я тебя, Владька, очень люблю, почти как свою маму. А ее я люблю больше всех на свете. Пиши о себе. Не тяжело ли работать на заводе? Все-таки девушка. Конечно, завод приборостроения – это очень интересно. В наш век науки без таинственных и умных приборов далеко не уйдешь. Встречаешь ли наших студентов? Как их успехи? Как поживают Алик, Миша Дорохов? Не пишут, черти. Должно быть, слишком заняты. Как живет Геленка? Она хоть и пишет, но только о своей музыке. Пожалуйста, не оставляй ее. Я всегда боюсь за Гелю. Уж очень она незащищенная какая-то в жизни. Будь при ней на всякий случай. Всего доброго. Привет всем нашим ребятам. Спасибо, что не забываешь мою маму. Она тебя очень любит. Даниил Добин. П.С. Вчера читал в кают-компании «Ученика дьявола шоу». Сначала по книге, потом наизусть. Слушали все свободные от вахты. Пришел и капитан. Как присел на свободный стул у двери, так и просидел до конца пьесы. Даже курить забыл. Твой Даниил. Глава первая. Психологическая несовместимость папы и мамы. Едва мы окончили школу, жизнь обрушила на нас ураган информации, вопросов, мыслей, чувств. И никуда не денешься. Некоторые сразу заблудились. Сколько мы наделали ошибок. Сгоряча, по неведению или по глупости. Среди ошибок необратимых было даже преступление, которое мы не сумели предотвратить. А цена этим ошибкам – человеческая жизнь. Мне кажется, то, что произошло со мной и моими друзьями после окончания школы, очень важно. Обо всем этом я и хочу написать. Не знаю только, что у меня выйдет. Я же не писатель. Я только Владя Гусева, московская девчонка, которая вызывает у людей самые противоречивые суждения. Одни говорят, что я очень умная и развитая, только немного чудачка. Другие, в том числе моя родная мать, что я легкомысленно, безответственно, склонна к пустым фантазированиям и, наконец, настолько глупа,